Часть первая. Отставной генерал и учитель, определяющийся к месту. Дело шло к вечеру. Алексей Абрамович стоял на балконе. Он еще не мог прийти в себя после двухчасового послеобеденного сна. Глаза его лениво раскрывались, и он время от времени зевал. Вошел слуга с каким-то докладом, но Алексей Абрамович не считал нужным его заметить, а слуга не смел потревожить барина. Так прошло минуты две-три, по окончании которых Алексей Абрамович спросил: «Что ты?» «Покамест ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли из Москвы, которого доктор нанял». «А-а-а! Что, собственно, тут следует? Вопросительный знак или восклицательный? Обстоятельства не решили. Я его провел в комнатку, где жил немец, что изволили отпустить». «А-а-а! Он просил сказать, когда изволите проснуться. Позови его». И лицо Алексея Абрамовича сделалось доблестнее и величественнее. Через несколько минут явился казачок и доложил: «Учитель вошел-с». Алексей Абрамович помолчал, потом, грозно взглянув на казачка, заметил: «Что у тебя у дурака, мука во рту, что ли? Мямлет, ничего не поймешь». «Впрочем, — прибавил, не дожидаясь повторения, — позови учителя». И тотчас сел. Молодой человек, лет 23-24, жиденький, бледный, с белокурыми волосами и в довольно узком черном фраке, робко и смешавшись, явился на сцену. «Здравствуйте, почтеннейший», — сказал генерал, благосклонно улыбаясь и не вставая с места. «Мой доктор очень хорошо отзывался об вас. Я надеюсь, мы будем друг другом довольны». «Эй, Васька!» — при этом он свистнул. «Что же ты стула не подашь? Думаешь, учитель, так и не надо? У-у-у, когда вас оболванишь и сделаешь похожими на людей? Прошу покорно». «У меня почтеннейший сын-с. Мальчик добрый, со способностями. Хочу его в военную школу приготовить. По-французски он у меня говорит, по-немецки не то чтоб говорил, а понимает. Не вчера попался пьяный, не занимался им, да и, признаться, я больше его употреблял по хозяйству. Вот он жил в той комнате, что вам отвели. Я прогнал его. Скажу вам откровенно, мне не нужно, чтобы из моего сына вышел магистр или философ. Однако, почтеннейший, я хоть и слава Богу, но 2500 рублей платить даром не стану. В наше время, сами знаете, и для военной службы требуют все эти грамматики, арифметики. Эй, Васька, позови Михаила Алексеевича». Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и собирался что-то сказать. У него шумело в ушах от прилива крови. Он даже не вовсе отчетливо понимал слова генерала, но чувствовал, что вся его речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой коже против шерсти. По окончании воззвания он сказал: «Принимая на себя обязанность быть учителем вашего сына, я поступлю, как совесть и честь, разумеется, насколько силы мои. Впрочем, я употреблю все старания, чтобы оправдать доверие вашего превосходительства». Алексей Абрамович перебил его: «Мое превосходительство, любезнейший, лишнего не потребует. Главное — умение заохотить ученика, этак шутя, понимаете? Ведь вы кончили учение?» как же, я кандидат. Это какой-то новый чин? Ученая степень. А позвольте, здравствуют ваши родители? Живы-с. Духовного звания? Отец мой уездный лекарь. А, вы по медицинской части шли? По физико-математическому отделению. По латыни знаете? Знаю-с. Это совершенно ненужный язык. Для докторов, конечно, нельзя же при больном говорить, что завтра ноги протянет. А нам зачем? Помилуйте. Не знаем, долго ли бы продолжалась ученая беседа, если б ее не перервал Михаил Алексеевич, то есть Миша, 13-летний мальчик, здоровый, краснощекий, упитанный и загоревший. Он был в куртке, из которой умел в несколько месяцев вырасти, и имел вид, общий всем дюжинным детям богатых помещиков, живущих в деревне. «Вот твой новый учитель», — сказал отец. Миша шаркнул ногой. «Слушайся его, учись хорошенько. Я не жалею денег, твое дело — уметь пользоваться». Учитель встал, учтиво поклонился Мише, взял его за руку и с кротким добрым видом сказал ему, что он сделает все, что может, чтобы облегчить занятия и заохотить ученика. «Он уже кое-чему учился», — заметил Алексей Абрамович. «У мадамы, живущей у нас. Да поп учил его. Он из семинаристов, наш сельский поп». «Да вот, милый мой, пожалуйста, поэкзаменуйте его». Учитель сконфузился, долго думал, что бы спросить, и, наконец, сказал. «Скажите мне, какой предмет грамматики?» Миша посмотрел по сторонам, поковырял в носу и сказал. «Российской грамматики?» «Все равно. Вообще». «Этому мы не учились». «Что ж с тобой делал поп?» — спросил грозно отец. «Мы, папашенька, учили российскую грамматику до деепричастия и катехизис до таинств». «Ну, поди, покажи классную комнату. Позвольте, как вас зовут?» «Дмитрием», — отвечал учитель, покраснев. «А по батюшке?» «Яковлевым». «А, Дмитрий Яковлевич, вы не хотите ли с дороги перекусить, выпить водки?» «Я ничего не пью, кроме воды». «Притворяется», — подумал Алексей Абрамович, чрезвычайно уставший после продолжительного ученого разговора, и отправился в диванную к жене. Глафира Львовна почивала на мягком турецком диване. Она была в блузе. Это ее любимый костюм, потому что все другие теснят ее. 15 лет истинно благополучного замужества пошли ей впрок. Она сделалась баобабом между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее. Она подняла заспанную голову, долго не могла прийти в себя и, как будто отроду в первый раз уснула не вовремя, с удивлением воскликнула: «Ах, боже мой, ведь я, кажется, уснула, представь себе!» Алексей Абрамович начал ей отдавать отчет о своих трудах на пользу воспитания Миши. Глафира Львовна была всем довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякий день перед чаем кушала квас. Не все бедствия кончились для Дмитрия Яковлевича аудиенцией у Алексея Абрамовича. Он сидел молчаливый и взволнованный в классной комнате, когда вошел человек и позвал его к чаю. Доселе наш кандидат никогда не бывал в дамском обществе. Он питал к женщинам какое-то инстинктуальное чувство уважения. Они были для него окружены каким-то нимбом. Видел он их или на бульваре разряженными и неприступными, или на сцене Московского театра. Там Все уродливые фигурантки казались ему какими-то феями-богинями. Теперь его поведут представлять генеральше. Да и одна ли она будет? Миша успел ему рассказать, что у него есть сестра, что у них живет мадам, да еще какая-то Любонька. Дмитрию Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, каких лет сестра Миши. Он начинал об этом речь раза три, но, не смея спросить, боясь, что лицо его вспыхнет. «Что же, пойдемте-с», — сказал Миша, который с дипломатией, общей всем избалованным детям, был чрезвычайно скромен и тих с посторонними. Кандидат, вставая, не надеялся, поднимут ли его ноги. Руки у него охолодели и были влажны. Он сделал гигантское усилие и вошел близкий к обмороку в диванную. В дверях он почтительно раскланялся с горничной, которая выходила, поставив самовар. «Глаша», — сказал Алексей Абрамович, — «рекомендую тебе новый ментор нашего Миши». Кандидат кланялся. «Мне очень приятно», — сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и с некоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. «Наш Миша так давно нуждается в хорошем наставнике. Мы, право, не знаем, как благодарить Семена Ивановича, что он доставил нам ваше знакомство. Прошу вас быть без церемонии. Не угодно ли вам сесть?» «Я все сидел», — пробормотал кандидат, истинно сам не зная, что говорил. «Не стоит же ехать в кибитке», — сострил генерал. Это замечание окончательно погубило кандидата. Он взял стул, поставил его как-то эксцентрически и чуть не сел возле. Глаз он боялся поднять, как пущего несчастья. «Может быть, девица тут в комнате? А если он их увидит, надобно будет поклониться. Как?» Да и потом, вероятно, надобно было, не садившись, поклониться. «Я тебе говорил», — сказал генерал вполслуха, — «красная девка». «Бедняжка, он достоин жалости», — заметила Глафира Львовна, кусая жирные губки свои. Глафире Львовне с первого взгляда понравился молодой человек. На это было много причин. Во-первых, Дмитрий Яковлевич со своими большими голубыми глазами был интересен. Во-вторых, Глафира Львовна, кроме мужа, лакеев, кучеров да старика-доктора, редко видала мужчин, особенно молодых, интересных. А она, как мы после узнаем, любила по старой памяти платонические мечтания. В-третьих, женщины в некоторых летах смотрят на юношу с тем непонятно влекущим чувством, с которым обыкновенно мужчины смотрят на девушек. Кажется, будто это чувство близко к состраданию, чувство материнское, что им хочется взять под свое покровительство беззащитных, робких, неопытных, их полелеять, поласкать, отогреть. Это кажется всего более им самим. Мы не так думаем об этом, но не считаем нужным говорить, как думаем. Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату. Он сильно прихлебнул и обварил язык и нёба, но скрыл боль с твердостью Муция с Цевалы. Это обстоятельство было благотворно для него. Сделалось отвлечение, и он немного успокоился. Мало-помалу он начинал даже подымать взоры. На диване сидела Глафира Львовна. Перед нею стоял стол, и на столе огромный самовар возвышался, как какой-нибудь памятник в индийском вкусе. Против нее, для того ли, чтобы пользоваться милым визави, или для того, чтобы не видать его за самоваром, вдавливал в пол какие-то дедовские кресла Алексей Абрамович. За креслами стояла девочка лет 10 с чрезвычайно глупым видом. она выглядывала из-за отца на учителя. Ее-то трепетал храбрый кандидат. Миша находился также за столом. Перед ним миска кислого молока и толстый ломоть решетного хлеба. Из-под салфетки, покрывавшей стол и на которой был представлен довольно удачно город Ярославль, оканчивавшийся со всех сторон медведем, высовывалась голова легавой собаки. Драпри скатерти придавали ей какой-то египетский вид. Она неподвижно вперила два жиром заплывшие глаза на кандидата. У окна, на креслах, с чулком в руке, миниатюрная старушка с веселым и сморщившимся лицом, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. Дмитрий Яковлевич догадался, что это француженка мадам. У дверей стоял казачок, подававший Алексею Абрамовичу трубку. Возле него горничная в ситцевом платье с холстинными рукавами, ожидавшая с каким-то благоговением, когда господа окончат церемонию питья чая. Еще одно лицо присутствовало в комнате, но его Дмитрий Яковлевич не видал, потому что оно было наклонено к пяльцам. Лицо это принадлежало бедной девушке, которую воспитывал добрый генерал. Разговор долго не клеился, да и когда склеился, был как-то отрывчат, ненужен и утомителен для кандидата. Странно было это столкновение жизни бедного молодого человека с жизнью семьи богатого помещика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до скончания века, не встречаясь. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося каким-то диссонансом, попала в тучную жизнь Алексея Абрамовича и его супруги, попала как птица в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека, совершенно не знавшего практического мира и неопытного. Но что это за люди такие, генеральская чета, блаженствующая и преуспевающая в счастливом браке? Этот юноша, назначенный для выделки Мишиной головы настолько, чтобы мальчик мог вступить в какую-нибудь военную школу. Я не умею писать повестей. Может быть, именно потому мне кажется вовсе не излишним предварить рассказ некоторыми биографическими сведениями, почерпнутыми из очень верных источников. Разумеется, сначала биография их превосходительств.